Витя в белой комнате появился одновременно со мной, и я поняла, что он тоже ждал нашей встречи. «Ну что?» — спросил он. «Все плохо», — ответила я, и расплакалась. Витя тут же оказался рядом, и от того, что он рядом, мне стало немного легче. Я принялась рассказывать. Все-все, с самого начала, с того самого первого пионерского собрания, на котором я после болезни выступила против Васы. Витя слушал очень внимательно, иногда присвистывал, иногда приговаривал что-то вроде «ну ты даешь» или «молодец, я б никогда на такое не решился». Бурчал, что Красноперкина дурой была, дурой осталась, а пацаны молодцы. В середине рассказа схватился за голову. «Слушай, ну ладно ты, у вас тут все говорят, что хотят, но Женька-то зачем на такой скандал пошел?» «А что было делать?» — спросила я. «Надо было хитростью сделать вид, что подчинились». «Вот бабушка Люба тоже говорит, что надо было хитростью». Витя задумался, а я спросила с надеждой. «Вить, ты сможешь все исправить?» Витя посмотрел на меня из-под лобья. «Я должен все исправить». «Меняемся?» — спросила я. «Да». И я уже встала со своего места, но тут Витя стукнул себя по лбу. «Послушай, там же экзамены. Я же не могу их так бросить. Что ж делать? Мне б только результаты узнать». «Ой, а я про эти экзамены забыла совсем. И что, совсем все плохо?» «Нормально все. Послушай, ведь если мы вернемся опять в начало апреля, то до экзаменов опять останется месяц». «Эх, жаль, столько работы коту под хвост». «Какой работы?» «Так, время у нас еще есть. Садись и слушай». Витя, 14 апреля 1980 года, утро. Резкий, вкусный и густой запах жареного лука вполз мне в ноздри, отчего я и проснулся. Но глаз не открывал, мучительно соображая, с чего эта мама решила жарить домашние котлеты. Обычно она покупает полуфабрикаты и разогревает их в микроволновке на специальной программе. Я еще немного подышал и понял, что сейчас захлебнусь слюной. Сел в кровати, зевнул и потянулся за комиком. Посмотреть, который час. Аппарата на месте не оказалось. Пришлось открыть глаза. Опа! Не обнаружил я не только комика, но и компа. Зато всю стену занимал огромный шкаф с книгами. Я тупо пялился на него, наверное, целую минуту, а потом вдруг подпрыгнул на кровати. Остатки сна куда-то улетучились, сердце застучало так, что в горле и в носу отдавалось. «Значит, получилось! Значит, мы вернулись на свои места, в свой год!» Я вскочил и снова сел. Голова шла кругом. Посидел пару минут, обдумывая ситуацию. «Надо спасать Женьку. У меня есть время до...» Тут я снова вскочил и заорал. «Мама!» Мама примчалась так, как будто хотела побить мировой рекорд. «Что случилось, Витя?» «Какое сегодня число?» «14 апреля». «Ты чего вскочил? Ляг, тебе доктор лежать велел». «14 апреля, день пионерского собрания, черт, у меня совсем нет времени». Мама пыталась меня уложить, но я вцепился в ее руку, как в поручень. В комнату заглянул полуголый папа. Половину его лица покрывала пена, а в руках он сжимал бритву. «Витя опять бредит», — пожаловалась ему мама. «Ему лежать надо, а он...» «Папа!» — перебил я ее. «Мне нужна помощь! Срочно! Сегодня же! Я знаю, как спасти Женьку!» Мама с папой переглянулись, а папа коротко кивнул. «Сейчас», — сказал он деловым тоном, — «только добреюсь». Оля, 14 апреля 2018 года, утро. Я проснулась от радостного кукареку и минуту мучительно соображала, что происходит. Звук, с одной стороны, был до боли знаком, с другой звенел, как будто из прошлой жизни. Я медленно повернула голову, медленно открыла глаза и тупо уставилась на комик, который вибрировал и скакал по прикроватной тумбочке. Мыслей не было, чувств тоже. В комнате мгновенно материализовалась мама. «Олечка, милая, я забыла будильник отключить. Как ты, солнце? Вчера у тебя была такая высокая температура, что пришлось врача вызывать». Я села на кровати и стала осматривать комнату. На столе стоял комп, на стуле валялись джинсы, по полу были разбросаны диски. Мама явно тревожилась. «Оля!» «Мамочка, как ты чудесно выглядишь!» — сказала я шепотом. «Оль, ты издеваешься? Я полночи не спала». Но мама улыбнулась и уселась рядом со мной. «Взгляд у тебя со сна такой, как будто ты эту комнату первый раз в жизни видишь. Вставать будешь? Есть хочешь?» Я неопределенно мотнула головой. Встать я была не готова. Мысли упорно отказывались появляться. «Ладно, пойду чаю тебе сделаю, валяйся пока». Мама упорхнула. И тут меня накрыло. «Получилось! Я дома!» Вторая мысль заставила меня подскочить. «Женька, как он? Если я здесь, значит, Витя там. Но сегодня он еще ничего не сделает. Собрание было числа 14-го, раньше и результатов ждать нельзя». «Мам!» — заорала я. «Какое сегодня число?» Мама как раз заходила в комнату с чаем и тостами. «Ты чего кричишь? У тебя ж комик под носом, посмотри». «Ах, да, комик!» Я взяла его в руку. Неужели когда-то я не могла без него жить? На экране светилась дата — 14 апреля и двузначное число непрочитанных сообщений. Отвечать не хотелось, даже читать их было неинтересно. Интересно было только, как там Женька и что он сейчас делает. И тут меня второй раз подбросило на кровати. «Вот дуреха! Не сейчас, а 40 лет назад! И не делает, а давно уже сделал! И если все хорошо, то Женя сейчас взрослый академик или кто-нибудь еще страшно важный. Но как я об этом узнаю? Сходить к ним домой? Так переехали, наверное, давно. По соседям поспрашивать. Может, кто-нибудь знает? Интересно, есть ли в городе справочное бюро? Мам, а если мне нужно одного человека найти, куда нужно съездить?» — спросила я. Мама чуть чашку из рук не выронила. «Зачем ездить? Ты погугли сначала. Он в какой стране живет?» Я звонко стукнула себя ладонью по лбу. Совсем я отстала от жизни в далеком 1980 году. Витя. 14 апреля 1980 года. День. Весь день я мотался, как заведенный. В школу предупредить, что собрание проведу, хоть на уроках меня и не будет. С папой в обком, пообщаться с одним папиным знакомым, в музей, рассказать одному человеку одну важную вещь, к Архиповым провести важную встречу, снова в обком отправить важную бумагу, в столовую перекусить, а то голова от голода кружится, и опять в школу. Хорошо, что папа, как он сам выразился, воспользовался служебным положением в личных целях в рабочее время и взял служебную «Волгу». Раньше я бы ужасно возгордился от того, что меня катают на такой шикарной машине. Но теперь я вспоминал мамину машинку из 2018 года и поражался. Как они тут в прошлом могут ездить на своих неудобных «Волгах», в которых еще и бензином воняет?